Глава 7. Первое практическое занятие. Времени на улучшение состава краски для пальцев уже не было. Я долго провозилась с волосами. Еще немного и опоздаю на ужин. Пришлось отложить процедуру. Если не появлюсь в столовой, меня могут хватиться. Я и так провела полдня неизвестно где. Я лишь успела нанести на пальцы новую порцию краски. Какое-то время она продержится, не оставляя следов, потом снова обновлю. Выглянув из сарая, я убедилась, что поблизости никого нет, только после этого вышла, повесила обратно замок и закрыла его на ключ. Никто не должен знать, что я была здесь. Надо еще избавиться от обрезанных волос. Будь я деструктором, развеяла бы их. Но Созидатель не способен на уничтожение, поэтому я закопала локоны под ближайшим деревом, после чего поспешила обратно в академию. В столовую я пришла одной из последних, другие уже расселись за столы. Я ни с кем особо не общалась, держалась особняком. Исключение составляли Ангела и Бетани. Да и то по инициативе Ангелы. Она попросту не отлипала от меня. Девчонка с какой-то стати решила, что мы подруги, и разубеждать ее было бесполезно. Обычно я ела вместе со своими подругами. Вот и сейчас направилась к нашему столу, но еще на подходе заметила что-то не так. Как правило, за нашим столом в углу сидело от силы человек 5, включая меня. Сегодня же за ним собралась чуть ли не половина столовой, причем женская ее часть. Девушки сидели, стояли, нависали друг над другом, образуя плотный круг. Да что там творится? Я решил поужинать за другим столом. Чтоб там ни случилось, я не хочу быть частью этого. Но глазастая Ангела заметила меня раньше. «Реджина, иди сюда!» — выкрикнула она на всю столовую и помахала мне рукой. «Мы взяли подносы на тебя!» Я скривилась. «Вот, теперь будет крайне странно пройти мимо». Брови Ангелы между тем удивленно приподнялись. Она увидела мою стрижку, но деликатно промолчала. Мысленно проклиная навязчивую девчонку, я натянула на губы улыбку и шагнула к столу. Другие девушки неохотно расступились, пропуская меня к единственному пустому стулу, который почему-то никто не занял. Тогда-то я и увидела, в честь кого собрание. За столом первогодок сидел Влад Кавендиш собственной персоной. Что ему здесь понадобилось? Обычно мастера едят за отдельным столом, у них рацион получше. Все-таки они уже не совсем студенты. Девушки слетелись на Влада, как пчела на диковинный цветок. Или уместнее будет сравнение с мухами? Он же с удовольствием купался в лучах славы. Ну, просто местный божок, его восторженные последовательницы. Делать нечего. Я осторожно опустилась на стул рядом с Владом. Глянув на мою стрижку, он усмехнулся, но тоже промолчал. «Приятного аппетита!» — улыбнулся Влад и подвинул ко мне поднос с едой. «Ты что здесь делаешь?» — не удержалась я от вопроса. «Нам нужно проводить больше времени вместе, мы же напарники!» Как ни в чем не бывало, ответил он и повернулся к своей тарелке. Сегодня на ужин была рыба. Я отщипнула кусочек и отправила в рот, прожевала, не чувствуя вкуса. Влад тем временем продолжил рассказывать забавную историю своего прошлого. Легко и с юмором он признавался в неудаче, а потом сам же первым смеялся над собой. Это выглядело невероятно естественно, и чего уж там подкупало. Влад был очарователен. Вот только теплая улыбка не смягчила черные провалы глаз. Взгляд парня оставался жестким и сосредоточенным, в нем не было ни капли веселья. Но замечала это, похоже, я одна. Прожевав очередной кусок рыбы, я попыталась ее проглотить, но подавилась. Что-то острое кольнуло в горле, и я закашлялась. Влад отреагировал мгновенно. Постучав меня по спине, он произнес: «Аккуратно, это очень костлявая рыба, она называется...» Он задумался. «Забыл. Подскажи, Реджина, ты же вроде выросла в семье моряка». Для других вопрос прозвучал невинно, я же похолодела. Все потому, что поняла, Влад копался в моей легенде и теперь пытается меня подловить. Случайно ли он выбрал именно этот ужин с рыбой, чтобы подсесть за наш стол? Ой, сомневаюсь. Но я, как на грех, совершенно не разбираюсь в дурацкой рыбе. И он это понял. Приемная дочь моряка, выросшая у моря, знала бы, что эту рыбу надо есть осторожно. «Коржечка!» — выкрикнула какая-то девица название рыбы. «Это речная рыба!» Вряд ли девица это поняла, но она только что спасла меня от полного фиаско. «Речная рыба не морская, верно?» «Это речная рыба», — повторила я, глядя Владу прямо в глаза. «У нас такую не едят». «Точно», — кивнул Влад. «Прости, перепутал». От холода его взгляда пробил озноб. На застывшем лице парня не читались эмоции. А в черных глазах невозможно было отличить радужку от зрачка. Он заинтересованно расширился или зло сузился. Бес его поймет. Я бы не удивилась, встань, Влад, сейчас, укажи на меня пальцем и воскликни «Самозванка!». От окончательного провала меня спасла, как ни странно, Зои. Устав наблюдать, как Влад отлично проводит время без нее, она подошла к нашему столу и, конечно, не смогла удержаться от комментария в мою сторону. «Что с твоими волосами, выскочка?» — фыркнула Зои. «Их обглодала темная тварь?» «Захотелось сменить имидж», — пожала я плечами. «Просто кошмар!» — скривилась Зоя и нарочно отряхнула длинными локонами. Девушки захихикали, вроде как поддерживая Зои. Еще немного, и меня бы подняли на смех, но вмешался Влад. «По-моему, тебе идет», — спокойно произнес он, и смешки разом стихли. «Он снова это сделал! Влад опять заступился за меня! Да что здесь происходит? Настоящего Кавендиша похитили темные твари? А это его добрый двойник?» «Врать плохо. Вовсе не из-за мук совести или из соображений морали. Просто ложь имеет способность накапливаться. Моя разрослась до гигантских размеров. И вот уже я ее обслуживаю, а не она меня. Проблем было столько, что я не знала, за какую хвататься. Где-то по академии бродит парень, который меня узнал, но почему-то молчит. Чего он ждет? Дурацкая краска на пальцах. Я уже неделю билась над улучшением ее состава. Пару раз чуть не взорвала сарай с инвентарем садовника, но сносного результата не добилась. Влад добавил трудностей. «Тебе идет», — сказал он тогда в столовой, и уже на следующий день все девушки-первогодки ходили с короткими волосами. Такое влияние на чужие умы пугало. Интересно, что старшекурсницы оставили длинные волосы. В итоге женское сообщество Академии разделилось на два лагеря, а меня сочли зачинщицей бунта первогодок. Плохие отношения Зои превратились в ужасные. Она, естественно, возглавила старшекурсниц. Эти ведьмы разве что не шипели мне вслед, когда я проходила мимо. Все дело в том, что мой резко скакнувший рейтинг внушал оптимизм другим новичкам. Если я смогла, то и у них получится. Вот только мне это совсем ни к чему. Все, кто наверху таблицы, находятся под пристальным вниманием. За каждым моим шагом наблюдали. Куда бы я ни пошла, везде натыкалась на желающих пообщаться со мной. Я больше не могла вызвать слепок ауры Ингрид в стенах Академии. В сарай ходила только по крайней необходимости и по ночам, а пальцы подкрашивала в туалетной кабинке. Я нервничала, скучала по сестре и злилась, а еще постоянно ломала голову над тем, как понизить рейтинг, чтобы все, наконец, от меня отстали. «Ты еще подросла? 15-е место? Это улет!» Чуть ли не визжала Ангела мне на ухо. «Это мега-супер-круто!» «Спокойнее, а то тебя удар хватит», — посоветовала я. «Просто не верится, что первогодка поднялась так высоко». «Как вообще считается этот дурацкий рейтинг?» — проворчала я. «Путем выставления восторгов и разочарований», — пояснила Беттани. «Они подсчитываются и назначается место». «Мы все поставили тебе восторги», — обрадовала Ангелла. «Вот уж удружила. С такой подругой врагов не надо, но вывод я сделала. Надо всех разочаровать». Помимо всей этой студенческой жизни, приходилось еще учиться. Повезло, что в первом семестре большинство занятий теоретические. Мы слушали курсы «Введение в магию разрушения». Еще была обязательная история, где постоянно упоминали моего пращура. Я чувствовала себя при этом максимально неловко. И хотя предметы давались мне легко, я нарочно делала все, чтобы получать минимальные проходные баллы. Я рассчитывала, что это хоть как-то скажется на рейтинге. Например, понизит его. Не может быть высокого места у недалекой студентки. Ну, я так думала. Оказывается, еще как может. А потом пришло время практического занятия с ментором Алистером. «Ох, сейчас что-то будет!» Ангелу аж трясло от возбуждения. «Мы с Беттани в предвкушении!» Я покосилась на Беттани. Та была спокойна, как скала. Кажется, в их паре все эмоции достались Ангеле. Вот уж поистине они дополняют друг друга. Я, если и напрягалась по поводу грядущего занятия, то исключительно из-за новой встречи с Владом. Почему-то казалось, что он непременно опоздает или вовсе не придет. Он же мастер. А тут представился такой шанс поставить меня на место. Не передать, как я удивилась, войдя в тренажерный зал и увидев его там. Влад пришел первым, то есть вообще раньше всех, даже первогодок, и ждал. Заметив меня, он приветливо махнул рукой. «Нет, это точно ненормально». Я осторожно приблизилась к парню, но вместо ожидаемой гадости услышала вполне миролюбивое и обыденное. «Как дела?» «У меня?» Я аж оглянулась по сторонам. «Может, он с кем-то другим говорит?» «Ну да», — кивнул он. «Ты в порядке? Ты какая-то напряженная». «Волнуюсь перед практическим занятием», — нашла я объяснение. «Не переживай», — успокоил он. «Соединяться с хаосом и трансформироваться будет ментор Алистер, остальные пока только смотрят». «Влад меня дружески поддерживал?» «Ну все, я точно ничего не понимаю в этой жизни. Помнится, чуть больше недели назад он хотел меня придушить». «Верила ли я, что Влад изменил отношение ко мне?» «Ха-ха-ха, это я смеюсь до слез от нелепости подобного предположения». «Нет, он точно что-то задумал. И моя задача — понять, что именно до того, как станет слишком поздно». К счастью, в тренажерный зал вошел ментор Алистер, и посторонние разговоры стихли. А то еще одна любезность со стороны Кавендиша, и я начну щипать себя в попытке проснуться. «Встаньте, пожалуйста, вдоль стен, прежде чем мы начнем», — обратился к нам ментор Алистер. «Мне нужно больше пространства в центре зала». Я удивленно приподняла брови. Тренажерный зал был далеко не маленьким, но все послушно попятились, и я с ними. Воспользовавшись моментом, я просочилась во второй ряд, ближе к стене. Пусть оттуда не так хорошо видно, но я помнила совет Дэниела — не стоять в первом. Чутье подсказывало, что ему стоит последовать. Влад, заметив мой маневр, хмыкнул. Сам он тоже предпочел уйти из первых рядов. «Сегодня я продемонстрирую вам физическую трансформацию деструктора». Говоря, ментор снял пиджак и повесил его на ближайший тренажер, а после принялся закатывать рукава рубашки. «Это самая важная часть вашего обучения. По сути, это именно то, ради чего вы здесь. Вы еще не обрели свою частичку хаоса, но когда это случится, у вас начнутся практические занятия. Вы будете учиться магии разрушений и трансформации, а пока просто посмотрите, что вас ждет». Замолчав, он сделал странные пасы руками. На миг все стихло, как будто звуки покинули этот мир. Почудилось, что я вовсе оглохла, а потом за спиной ментора Алистера разверзлась черная бездна, огромная, непроглядная. Следом голова ментора запрокинулась назад, при этом шейные позвонки нездорово хрустнули. Да так громко, что я всерьез забеспокоилась. Не потребуется ли нам новый учитель? Рот ментора широко открылся, нижняя челюсть буквально вышла из суставов, и черная бездна, а точнее сам хаос, мощным потоком устремился внутрь Алистера. Воронкой с ревом и всполохами, бьющими в стороны, она ворвалась в его тело через рот. Первогодки смотрели на происходящее, выпучив глаза и распахнув рты. Я вряд ли выглядела иначе. На перекошенных лицах студентов читался немой вопрос: «И со мной так будет?» Я же в этот момент тихо радовалась, что не являюсь деструктором. Мне подобное не грозит. Какое облегчение! Хаос, попав в тело человека, кардинально изменил его облик. Сначала он окутал ментора непроницаемым туманом, а через миг тот принял вполне узнаваемые черты темной твари. Вот тут я поняла, почему лучше не становиться в первый ряд. Пожалуй, второй тоже был недостаточно далеко. Ментор Алистер существенно увеличился в размерах, он стал просто гигантским, он стал драконом. А это самое могущественное создание из всех темных тварей. Дракон покрутил мордой и обвел горящим взглядом наши ряды. Несколько особенно впечатлительных девиц упали в обморок. Остальные попятились. Дракон презрительно фыркнул на нашу реакцию, окатив нас брызгами слюны. Стоявшим в первом ряду досталось сильнее всего, но и до второго частично долетело. Стирая драконью слюну с лица, я мысленно поблагодарила Дэниела за дельный совет. Если бы не он, я бы сейчас обтекала в прямом смысле слова. Вот вроде потусторонняя тварь, а слюна вполне реальная. Дракон будто состоял все из того же тумана. Он был одновременно реален и эфемерен. Имел физический облик, но часть его простиралась за грань нашего мира. За счет этой двойственности деструкторы в состоянии причинить вред темным тварям. Они тоже создание хаоса, а потому частично вне нашего мира. Чтобы достать и ранить их потустороннюю часть, надо стать таким же, как они. Именно это в свое время понял мой предок. Но был минус. Как же без него? Хаосу нравится обретать физическую форму, а потому он крайне неохотно от нее отказывается. Проще говоря, объединиться с хаосом легко, избавиться от него намного сложнее. Но ментору Алистеру и это удалось. По телу дракона прошла рябь, туман повторно сгустился, стал непроницаемым, но ненадолго. Ментор развеял его взмахом руки, и он опять был собой. А бездна за его спиной исчезла. И снова на тренажерный зал опустилась тишина. На этот раз студенты притихли от шока, и я в том числе. Объединение деструктора с хаосом произвело на меня колоссальное впечатление. До этого я лишь теоретически представляла, как это бывает. Ингрид рассказывала, но вскользь, без подробностей. Жители Империи, не связанные с магией разрушения, предпочитали не знать деталей. Теперь я понимала, почему. Сестра тоже берегла мою психику. При мысли, что это происходило и с ней, меня начало подташнивать. Кажется, я только что получила новую душевную травму. А то и вовсе приобрела фобию. Одно точно. Мой мир не будет прежним. Конечно, не все деструкторы трансформируются в драконов. Этот облик доступен самым сильным, например, Владу. Ингрид упоминала, что он тоже дракон. Даже представить страшно, каков он после трансформации. А вот сама Ингрид была гарпией, крылатым, человекоподобным монстром с острыми когтями. Мне повезло, я никогда не видела сестру в этом образе. После трансформации ментор Алистер выглядел так же превосходно, как и до нее. Его одежда не пострадала, и даже длинные белоснежные волосы не растрепались, лежали прядь к пряди. Потрясающе! Я искренне восхитилась его способностями. «Вы только что наблюдали процесс трансформации физической формы деструктора». Как ни в чем не бывало, продолжил он урок. «На следующее практическое занятие я приглашу другого ментора, чтобы он продемонстрировал вам классическое возвращение с помощью напарника. Именно им вы будете пользоваться». Первокурсники начали переглядываться. Они впервые осознали, как важен напарник. Желающих остаться монстром навсегда не было. Я тоже покосилась на Влада, но он смотрел в другую сторону. Может, он не справился, и Ингрид из-за этого пострадала? Скоро я все узнаю. До слияния с напарником осталось меньше 3 недель. И еще один важный момент. Голос ментора перебил мои мысли. В этом году Совет Академии внес коррективы в учебный план. Обретение хаоса переносится вперед и состоится перед слиянием с напарником. То есть сначала вы получите свою частичку хаоса, а уже потом пройдет слияние. По залу пронесся взволнованный шепоток. В основном первогодки обрадовались. Каждый новоявленный деструктор мечтает поскорее обрести хаос, ведь без него им недоступна магия. Я помню, как Ингрид аж трясло от нетерпения. Но я совсем другое дело. Мне никак нельзя соприкасаться с хаосом. Он вмиг распознает во мне подделку. И хорошо, если просто нанесет болезненный удар, а то вовсе уничтожит. Я попятилась назад и привалилась к стене. Ноги не держали, мне требовалась опора. Слияние после обретения — это конец моего гениального плана. Я просто не доживу до доступа к памяти Влада. Вы встретитесь с Хаосом уже через неделю. Вбил ментор Алистер последний гвоздь в крышку моего гроба. В этот самый момент я поймала на себе взгляд Кавендиша. Он смотрел внимательно, с любопытством, словно я насекомое, он энтомолог, который за ним наблюдает и изучает. Что-то не так? Вроде как вежливо поинтересовался Влад, но мне послышалось ехидство в его голосе. Это по его просьбе перенесли обретение Хаоса. Вот так он решил от меня избавиться.